Холод может навредить. Зимой, особенно в мокрую ветреную погоду, запросто можно переохладиться. При переохлаждении снижается температура всего тела, иммунитет слабеет, и ему становится сложнее противостоять болезням. Однако особую опасность для здоровья представляют обморожение, повреждение тканей организма из-за холода. Чаще всего обморожением подвергаются пальцы рук и ног, нос, щеки, уши. Как узнать, что ты переохладился или получил обморожение? Первые признаки переохлаждения — озноб, учащение дыхания и пульса, появление гусиной кожи. Затем из-за снижения температуры внутренних органов замедляется их работа. Снижается частота дыхания и сердцебиения, человек чувствует вялость, апатию, сонливость, слабость. Получивший обморожение ощущает покалывание в обмороженных частях тела, затем перестает чувствовать такие участки кожи, наступает их онемение. Кожа меняет свой естественный цвет, становится красной, белой, синевато-белой, синевато-желтой, фиолетовой, желтой. В тяжелых случаях после согревания на ней могут появиться пузыри. В первую очередь согреться. Если ты почувствовал признаки переохлаждения, как можно скорее отправляйся в теплое место. Обязательно нужно выпить горячего чаю, морса или молока. Согреваться следует постепенно, укутавшись в теплую одежду или одеяло. Нельзя сразу принимать горячую ванну или душ, интенсивно растирать тело или обкладываться грелками. Можно аккуратно растереть конечности, чтобы увеличить приток крови. Однако категорически запрещено делать это вне помещения, растираясь снегом. Мелкие льдинки повредят кожу, а холод усилит обморожение. Если произошло переохлаждение головы, срочно надень шапку. При переохлаждении ног нужно снять тесную или промокшую обувь и укутать их одеялом. Когда обращаться к врачу? В обмороженной области усиливается боль, наблюдаются отек, воспаление, нагноение или выделение. Поднялась высокая температура, началась лихорадка. Кожа в месте обморожения стала жесткой, холодной, на ней появились пятна. Помоги иммунитету. Переохлаждение и обморожение вызывают снижение защитных сил организма, поэтому после них врачи рекомендуют оставаться дома и отдыхать. Включи в свой рацион побольше фруктов и овощей. Попроси родителей подобрать тебе специальные витамины для восстановления иммунитета.